Глава 16. Органичное изображение страха. Страх – чувство, которое актеру труднее всего сыграть. Вызвано это тем, что большинство физических реакций, красноречиво выдающих страх, непроизвольны. Сюда относятся сужение зрачков, учащенное сердцебиение, выброс адреналина в организм, побледнение кожи, необычные для тела и психики отвага и сила. Чтобы на самом деле вызвать в организме эти реакции, нужно выяснить, откуда, собственно, берется страх. Страх – это попытка человеческого тела защититься, когда оно чувствует опасность. Страх происходит из стремления выжить. Это часть нашего глубинного инстинкта самосохранения. Поскольку страх стимулирует части тела, отвечающие за действие, заставляя кровь, накачанную адреналином, обращаться быстрее и в большем объеме, он ускоряет движение и мысль, а также придает физических сил. Существует расхожее заблуждение, будто причиной страха является целый поток информации. На самом деле, испытывая страх, мы думаем лишь об одном аспекте своей жизни, том, с которым связана потребность остаться в живых. Например, если кто-то наставил на вас пистолет, вам может прийти в голову, что в этом мире только вы способны позаботиться о больном родителе. Вы обязаны выжить, чтобы тот не остался один-одинешенек. Чтобы создать органичное ощущение страха, нужно найти то важное для вас лично, о чем вы пожалели бы в опасной для жизни ситуации. Я не смогу этого увидеть, сделать или решить. Этот важный для вас лично вопрос, необходимый для создания страха, можно найти, составив список всех поводов для сожаления. В списке должно быть перечислено все, чего вы так и не сумеете добиться, что не сумеете решить, о чем не сумеете позаботиться, если умрете сегодня. Перечислите хотя бы 10-15 вариантов. Не останавливайтесь на 5. После 5 обычно и появляются наиболее важные, поскольку они берутся из подсознания, из самых глубоких и темных слоев, из того, в чем вы, возможно, не хотите себе признаваться. Закономерно, что проблемы, которые мы скрываем, даже от самих себя, всегда переживаются нами острее. Ниже приведен пример, в кавычках, списка страхов. Его следует записать от руки на линованной бумаге. Список страхов. Подумайте, если сегодня я умру. Первое. У меня так и не будет детей. Второе. Или же, если ребенок у вас есть, я не увижу, как мой ребенок растет, а у него не останется воспоминаний обо мне, как о матери, об отце. Третье. Я так и не отыщу настоящую любовь. Четвертое. Я так и не узнаю, каково это — быть по-настоящему любимым. Пятое. Я так и не женюсь, не выйду замуж. Шестое. Я так и не узнаю, любила ли меня на самом деле отец, мать. Седьмое. Я так и не подарю отцу, матери, ребенку, брату, сестре, партнеру поводов мной гордиться. Восьмое. Партнер, родитель, брат, сестра, друг и тому подобное будет считать, что я умер неудачником. Девятое. Без меня некому будет позаботиться о малоимущей или больной матери, отце, брате, сестре, любимом человеке, ребенке и тому подобное. А ведь они всегда меня поддерживали. Десятое. Я так и не разберусь в своих отношениях с отцом, матерью, ребенком, братом, сестрой, бывшим или нынешним партнером, лучшим другом и тому подобное. Одиннадцатое. Я так и не услышу от отца, матери, брата, сестры, ребенка, партнера слов «я люблю тебя». Двенадцатое. Я так и не смогу сказать матери, отцу, брату, сестре, бывшему или нынешнему партнеру, другу, ребенку «я люблю тебя» и «мне будет тебя не хватать». 13. Отец, мать, бывший или нынешний партнер, брат, сестра, друг, дядя и тому подобное, так и не попросит у меня прощения за свои издевательства, домогательства, уход, измену. 14. Я так и не докажу ребенку, отцу, матери, партнеру, что способен добиться успеха. 15. Я так и не узнаю свою настоящую мать, отца. В скобках, если вас усыновили или бросили в детстве. Прежде чем следовать рецепту создания страха, вы должны определить, какой предмет сожалений из списка страхов сильнее всего на вас действует. Необходимо точно себе его уяснить и лишь потом приступать. Тогда вы сможете, играя, органично воплотить свой страх в течение минуты после того, как примените рецепт. Как определить самый эффективный повод для сожаления в списке страхов? Закончив список, прочитайте каждый из пунктов вслух. Лучше делать это наедине с собой, так вы откроетесь перед самим собой. Один из поводов для сожаления в списке вызовет у вас больше эмоций, чем остальные. Если же вас одинаково трогают 2 или 3, то выяснить, какой из них даст наиболее четкую реакцию страха, поможет следующее упражнение. Выбрав из списка страхов 1, 2, 3 пункта, вызывающие наиболее сильные эмоции, закройте глаза и представьте себе чувство, которое возникнет, если предмет сожаления удастся устранить, достигнув желаемого или исправив положение наилучшим образом. Наслаждайтесь, рисуя себе успех. Затем откройте глаза и представьте, что счастливое разрешение у вас молниеносно и трагически отобрали. Затем повторяйте про себя снова и снова. «Мне нужно выжить, чтобы этого не случилось. Мне нужно выжить, чтобы этого не случилось». Мантру о выживании нужно повторять, потому что страх на самом деле вызван желанием остаться в живых, а не самой пугающей ситуации. Применение списка страхов. Используется повод для сожаления номер 1. Если я умру сегодня, у меня так и не будет детей. Кстати, нередко это соображение весьма эффективно, так как проистекает из мощной природной потребности в продолжении рода. Первое. Если вы женщина, представьте себе младенца, точную копию вас в том же возрасте, и вообразите, как этот младенец вы плавает в вашем чреве. Если вы мужчина, представьте себе младенца, точную копию вас в том же возрасте, и вообразите, что заботливо держите его на руках. Младенца нужно представить как самого себя в детстве, потому что родитель всегда видит в ребенке себя самого в миниатюре. Второй шанс, если хотите, возможность исправить все беды и печали, которые принесло родителю его собственное детство. Вот почему, когда дело касается вашего ребенка, и гордость, и разочарование столь остры, по сути, это маленькая копия вас, которой снова выпало пройти через те же невзгоды и испытания. Второе. Посмотрите младенцу в глаза и разглядите в них безоговорочную любовь, такую любовь, какой вы прежде никогда не получали. Почувствуйте, как она переполняет вас. Затем опустите глаза, посмотрите на ребенка и беззвучно заговорите с ним. Поклянитесь, что будете защищать его и любить, что не дадите с ним случиться никаким бедам, выпавшим на вашу собственную долю. Будьте конкретны, вспомните собственный болезненный опыт и тревоги, от которых собираетесь уберечь ребенка. Это должно занять у вас всего несколько секунд. Теперь взгляните, как ребенок смотрит на вас с безоговорочной любовью, благодарностью за защиту от всех бед, выпавших вам, за возможность быть в безопасности, взглядом, полным надежд и невинным. Снова почувствуйте, как вас переполняет любовь. Третье. Почувствуйте, как ребенка вырывают у вас из чрева или из рук. Навсегда. Ощутите невероятную пустоту, пустоту, которая так и не заполнится, если вы умрете. Затем быстро откройте глаза и осознайте, что последняя из увиденных картин станет явью, если сегодня вы умрете. Затем начните мысленно повторять мантру. «Мне нужно выжить, чтобы этого не случилось. Мне нужно выжить, чтобы этого не случилось. Мне нужно выжить, чтобы этого не случилось». Четвертое. Будь что будет. Приступайте к сцене. Страх не должен уходить. Он должен побуждать вас выжить. Давайте рассмотрим другой пример, чтобы вы как следует прониклись принципом. Возьмем пункт номер 7. Если я умру сегодня, отец так и не сможет мной гордиться. Первое. Устройтесь поуютнее, расслабьтесь, закройте глаза и представьте себе лицо вашего отца, сияющее гордостью за ваше будущее достижение. Вы никогда не видели у него такого взгляда, но всегда на это надеялись. Пусть на несколько мгновений вас наполнит осознание гордости отца. Вы чувствуете, наконец-то я получаю от него то, о чем я всегда мечтал. Второе. Резко смените картину и представьте себе, как отец смотрит на ваше надгробие, разочарованно качая головой. Он думает, что вы были неудачником и бестолочью, что вы его подвели. Смотрите, как он плачет из-за того, что вы оказались провалом, ошибкой. Пусть вам станет нехорошо от этого ощущения. Третье. Быстро откройте глаза и осознайте, что последняя из увиденных картин станет явью, если сегодня вы умрете. Затем начните мысленно повторять мантру «Мне нужно выжить, чтобы этого не случилось. Мне нужно выжить, чтобы этого не случилось. Мне нужно выжить, чтобы этого не случилось». Четвертое. Будь, что будет. Приступайте к сцене. Страх не должен уходить. Он должен побуждать вас выжить. После того, как вы выберете из списка страхов наиболее эффективный повод для сожаления, можно перейти к использованию рецепта для создания страха. Рецепт органичного изображения страха. Вспомните повод для сожаления, который до этого выбрали из списка страхов. И задумайтесь о положительной стороне того, чего хотите достичь, что хотите разрешить или о чем позаботиться. Представьте себе, как это удается, причем самым ярким и чудесным образом, так как вы всегда мечтали. Насладитесь этим. Второе. Затем представьте себе худшее, что может произойти, если вы умрете сегодня. Вообразите это во всех ужасных подробностях, пусть это наполнит вас тревогой. Третье. Затем с огромной тоской признайтесь себе, что худшая из мысленных картин непременно станет реальностью, если сегодня вы умрете, и задействуйте мысленную мантру «Выживание». «Мне нужно выжить, чтобы этого не случилось». «Мне нужно выжить, чтобы этого не случилось. Мне нужно выжить, чтобы этого не случилось». Четвертое. Будь что будет, пусть страх придет органичным образом. Весь этот процесс должен занять лишь минуту. Это позволит вам быстро войти в режим страха, когда режиссер скажет «мотор» или когда поднимется занавес. Помните, список страхов нужно всегда составлять в рамках домашней подготовки. Перед тем, как вы окажетесь на съемочной площадке или на сцене, так чтобы знать заранее, какой из поводов для сожаления окажется наиболее эффективным. Составление списка и поиск наиболее подходящего для вас пункта занимает время, а при таком подходе перед началом съемки или выходом на сцену вам понадобится меньше минуты, чтобы проделать упражнение на страх с тем, что вы уже выбрали из списка. Важно и то, что если какие-то из выбранных пунктов срабатывают сегодня, это не значит, что они будут работать вечно. По ходу жизни меняются приоритеты, меняются потребности, меняются обстоятельства, поменяется и наиболее важная для вас проблема, вынуждающая бороться за выживание. При анализе нового сценария, где нужно изобразить страх, Всякий раз составляйте новый список и работайте над ним, как в первый раз. Страх, навеваемый местом. Для тех случаев, когда страх связан скорее с местом, таким как дом с привидениями, или когда в сцене вас преследует нечто неведомое, существует иная техника. Рецепт страха, навеваемого местом. Первое. Определите, какие вредные, опасные или неприятные на вид животные заставляют вас содрогнуться. Пауки, крысы, тараканы, змеи, черви, опарыши, питбультерьеры, землеройки и тому подобное. Второе. Представьте себе, что место, где вам предстоит играть сцену, так и кишит этими тварями. Они в каждом темном углу, повсюду, на открытом пространстве, на осветительных приборах и в шкафах. Это какой-то гротеск. Думайте, если мне не удастся выбраться, они заползут и на меня, покроют целиком, окажутся в волосах, во рту, в носу, в рукавах и штанинах. Третье. Живо прочувствуйте, как покроетесь этими созданиями ползучими, кусающимися, склизкими. Четвертое. Будь что будет.